«Эй, эй! Лошадь на двух ногах! Шевалье!» — махал зонтиком Николай Иванович. Катальщик направил к нему свое кресло. «На шеваль-то!» — откликнулся. «Верных здесь шевалью зовут!» — улыбнулся Николай Иванович и, указав на Глафиру Семеновну, прибавил: «Пур-ля-дам! Камбьян!» «О, месье, je sais que madame sera aimable!» — отвечал катальщик. «Сколько? Ваш, сколько он сказал?» «Да он ничего не сказал». «Не торговавши все-таки нельзя, а? Бог знает, сколько слупит. Но на N франк, мадам, покататься согласен? N франк!» — показывал Николай Иванович катальщику один палец. «Oui, oui, monsieur, je comprends. Prenez place, madame, s'il vous plaît». Глафира Семеновна села в катальное кресло. Катальщик встал сзади кресла и спрашивал, куда ехать. «Куда, Николай Иванович?» — обратилась она к мужу. «Почем же я-то знаю? Куда глаза глядят, туда пускай и едет». «Прямо, прямо. Ту друа!» — скомандовала Глафира Семеновна. Катальщик покатил кресло. Николай Иванович шел рядом и говорил жене: «Приедешь в Петербург, так по крайности будет чем похвастать. На французе ездила. Вот ты этим французом-то, своей тетке Парасковье Кузьминишне, нос и утри. Она тебе рассказывала, что когда в Иерусалим Богу молиться ездила, так ехала на ослах и на козлах, и на верблюдах. Вот ты ей, вернувшись, и подпусти штучку. Вы, мол, тетенька, и на козлах, и на ослах, и на верблюдах в чужих краях ездили, а я на французе. Это по-нашему рубль помирить и 5 рублей в гору». «Да куда же, Николай Иванович, ехать-то?» — спрашивала мужа Глафира Семеновна. «Спроси у катальщика, что здесь есть особенно замечательного». Глафира Семеновна подумала, сложила в голове французскую фразу и спросила своего катальщика: «Экуте, qu'est-ce qu'il y a ici remarquable? Montrez-nous, je vous prie. Oh oui, madame, les sauvages, est-ce que vous avez?» «Что он говорит, Глаш?» «Диких людей предлагает посмотреть». «Диких? Отлично! Пусть везет к диким. Вези, вези». «Ну, на вон повю ле соваж. Але! Се бьен ле соваж. Уи, мадам. Vous verrez quelque chose d'admirable. Il mange, il danse, il chante, il travaille», — говорил катальщик и покатил кресло по направлению к берегу Сены.